Часть вторая. Вера Михайловна вышла из автобуса и свернула в парк. Магазин открывался поздно, в 11, и она взяла за правило гулять полчасика в любую погоду. Июнь пришел неожиданно, он всегда так. Другие месяцы плавно переходят один в другой, не придерживаясь четкого календарного деления. Тухнут метели, сникают морозы, растворяются в солнце снега, перестают бежать и блестеть воды, и зеленой дымкой начинает покрываться черная земля и остолбеневшие за зиму деревья. Июнь же вдруг. Выйдешь в солнечный день на улицу, а кругом лето. Бог весть откуда взялись крупные листья, взметнулись травы и взъярила жара. Еще утро, 10 часов, а солнце уже припекает. Вера Михайловна пошла березовой аллеей. Она глубоко вдыхала тот непередаваемый запах, который идет от берез в начале июня. Ей казалось, что такой воздух исцеляет, хотя он и не лесной. В последнее время Вера Михайловна чувствовала какую-то тяжесть в груди. Может быть, стоило пойти к врачу? Но она не считала эту тяжесть болезнью. Возраст. Возраст стучался в грудь своей намекающей дланью. Все-таки 50 лет, из них 30 в торговле, все на нервах, все на криках. «Тени, тени, тени!» Вера Михайловна отпрянула от небольшой женщины, которая вроде бы появилась ниоткуда, из кустов жасмина. Черные с сиреневым отливом волосы, смуглое высушенное лицо, темная шаль с глуховато-красными разводами. «Цыганка!» «Купи тени для очей, блондиночка», — сказала она в лицо Вере Михайловне, блестя своим черным цветом, как ворона на солнце. «Какая же я блондиночка», — благодушно отозвалась Вера Михайловна, не убавляя спокойного шага. Жизнь сединой выбелила. Цыганка поняла, что эта женщина теней не купит. Она спрятала куда-то под шаль цветные коробочки и засеменила рядом, пританцовывая. «Давай погадаю, а?» «Всю правду скажу, как на ладонь выложу». «Всю правду?» — улыбнулась Вера Михайловна. Цыганка воспрянула, забежав вперед. «Ай, красавица, зачем не веришь? Все скажу, ничего себе не оставлю. А если правду не скажу, копейки мне не давай». Время еще было, солнце грело радостно и ярко. Березовый воздух пился со вкусом, и не болела грудь. «Почему же не погадать?» «А сколько возьмешь?» «Зачем обижаешь, красавица? Ничего не возьму, сама дашь, если не пожалеешь». Вера Михайловна отошла на край аллеи и протянула цыганке левую руку. Гадалка схватила кисть, завертев ладонь так и этак, высматривая ей одной ведомой линии. «Вот тебе и космос с кибернетикой», — усмехнулся проходивший парень. Вера Михайловна слушала цыганку с безразличным лицом, показывая, что все это лишь развлечение, позволительное в нерабочее время. «Казенный дом, бубновый король, недальняя дорога». Да у кого в жизни нет казенного дома и недальней дороги? Она гадалке не верила, ни одному слову не верила, и лишь на всякий случай, почти неосознанно, допускала в ее предсказании крупицу правды. «Вот так и с Богом». Не верила, но благоговейно посматривала на иконы и купола, мало ли что. Цыганка понизила голос и заговорила значительно, с каким-то таинственным намеком. «Стоишь ты, красавица, у дорогого блеска и сама блестишь от него. А блеск тот каменный жарче золота. Цари от него слепли, начальники от него глохли, простые люди от него помирали. Красавица ты моя, хочешь, плати мне звонкую монету, а хочешь, уходи, но и тебе плохо будет от того блеска каменного. Так плохо, красавица, что кончаю я гадать, нельзя дальше». Вера Михайловна испугалась посреди парка, меж людей и при ясном дне. Она торопливо вытащила рубль. «Красавица моя, неужели правда теперь рубль стоит, а?» Вера Михайловна сунула ей трешку и пошла, не ответив, не сказав спасибо и не оглядываясь. «Стоишь у дорогого блеска». Это и ошарашило, испугав до внезапной сухости во рту и до мурашек на спине. Она и в самом деле стояла посреди дорогого каменного блеска. Как же узнала цыганка? Если тут узнала правду, то правдой будет и второе, страшное, которое гадалка даже не решилась сказать. Вера Михайловна пошла медленнее. Какая-то сила, могучая и внезапная, притушила день, как придушила. Потускнели солнечные лучи, поблекла зелень, улетучился в космос березовый запах. Но так было несколько секунд, пока она не тряхнула головой и не сказала себе громко на всю аллею: «Дура старая!» На левой ладони пишется судьба. Как там пишется и чем, знают одни гадалки. Но неужели там написано, что она посреди каменного блеска стоит? А Вера Михайловна стояла, потому что за прилавком не посидишь. Да видела ее цыганка в магазине, вот откуда и предсказание. Ну, а про страшное придумала для Веры, скажем, про счастье с королем из казенного дома. Клиентка посмеялась бы и дала рубль, а за правду — трешку. Из дневника следователя. «Разговор с непорядочным человеком вызывает у меня затруднение. Показать, кто он есть, нельзя, потеряешь контакт. Вообще не разговаривать тоже нельзя. И тогда остается только одно — делать вид, что перед тобой порядочный человек».